Можно рассмотреть в густоте вечера ярко-красные дольки спелых тугих помидоров, нежные ломтики огурцов, сочные, напитанные солнцем полоски болгарского перца, сиреневые кольца репчатого лука. Художник-неудачник чах в творческих муках в отсутствие достойной натуры, а я щедро лила прозрачное и пахучее подсолнечное масло и так слегка разбрасывала крупную соль, необлагороженные алмазы. Я, наконец-то, твердо решила жить, не признавая чудес. А чудо было в том, что сегодня еще ничего не произошло, а завтра все может измениться, что из одного ствола вырастает много веток, и все важные, что слово может перевернуть жизнь, и что мир можно украсить, и даже, наверное, нужно. Ну вот, вдруг мне стукнуло. То, что я делаю молочными вечерами недалеко от Волги, и что помогает накормить, умиротворить и порадовать мою семью, нужно всем. И был сентябрь. Первые листья полетели. «Все салаты придуманы до вас», — твердили мне на работе. «Ладно». Я доверчиво пробовала готовить бычьи хвосты по-аргентински, тортильяс из лапши, раншничи, пирожное тюнь, кислый кабес, вассершпанцен и гамбургский суп из угря. Меня мутило от кухонного чада, угарного бронзового шеф-повара и потери вкуса. Я перестала есть совсем. И вот тогда зазвучала Иолова арфа, откликаясь на ветер, на слово и никому незаметные колебания воздуха от потери разноцветных листьев, потрясенных ночными холодами. Я возвращалась домой с работы, как обычно, на метро, и арфа, удивленная моим страданием, кричала и пела в вагоне, все цепенели. Москва даже наверху хотела меня выслушать. Вагон ехал, качался. Внешне я была, как всегда. «Послушай, что бы ни случилось, надо жить!» Я шла по кафельно-мраморному выходу из метро, и чуть подвыпивший мужичок из вагона решительно взял меня за локоть. Он был совсем не похож на Андрея Дубинина, которого я повстречала позже. Костюм на мужичке был примят, галстук отсутствовал, и слегка поредевшие волосы подстрижены кое-как. Но мне все равно было стыдно перед мужичком за свой горестный вид. Нет у меня никакой беды, кроме бессилия. Надо ли из-за этого мучиться? На улице было светло, хотя по часам поздно. Я торопилась в магазин. Мужу было наплевать на мои гастрономические мучения, и он законно хотел мяса. «Постой еще!» — уговаривал меня мужичок по имени Илья. «Хочешь, я поделюсь с тобой морским окунем? Только головы не выбрасывай, слышишь? Свари уху!» Я бессовестно взяла у него три большие рыбины в его же, кстати, пакет. И оправдаться сейчас могу тем, что да, действительно, ничего не выбросила. И зарядили дожди. Черт возьми, я ведь не умею писать стихов. Я всего лишь скромная кухарка с огромной фабрики кухни. И кто мне подскажет, можно ли рифмовать меня с Австралией?